Глава 25. Мэтью настаивает на рукавах с буфами. Мэтью пережил неприятные 10 минут. Это произошло, когда в сумерки холодным серым декабрьским вечером он вошел в кухню и присел в углу на ящик с дровами, чтобы снять свои тяжелые сапоги, не подозревая о том, что Аня и несколько ее одноклассниц репетировали в маленькой гостиной диалог «Королева-фей». В этот самый момент они гурьбой пробежали через переднюю и вошли в кухню, весело смеясь и болтая. Они не заметили Мэтью, который смущенно отпрянул в тень за ящик с дровами, с сапогами в одной руке и сапожным рожком в другой. Он робко наблюдал за ними в течение тех самых вышеупомянутых 10 минут, пока они надевали шапочки и пальтишки и болтали о диалоге и концерте. Аня стояла среди них с такими же сияющими глазами и такая же оживленная, как они. Но Мэтью внезапно осознал, что было в ней что-то, что отличало ее от подружек, и что беспокоило Мэтью так, что это... Разница, замеченная им, не должна была существовать. Цвет лица у Ани был ярче, глаза больше и лучистее, черты более тонкие, чем у остальных. Даже застенчивый, ненаблюдательный Мэтью мог заметить это. Но разница, которая беспокоила его, не заключалась ни в одном из отмеченных различий. Тогда в чем же она заключалась? Этот вопрос мучил Мэтью еще долго, после того, как девочки ушли под ручку по длинной, схваченной морозом тропинке, а Аня уселась за книжки. Он не мог обратиться с этим вопросом к Мариле, но был так уверен, что она, скорее всего, фыркнет презрительно и заметит, что единственная разница, какую она видит между Аней и другими девочками, так это то, что те иногда помалкивают, а Аня никогда. А это, чувствовал Мэтью, мало ему поможет. Чтобы разобраться в этой проблеме, он прибег по обыкновению к своей спасительной трубке и, как всегда, к большому неудовольствию Марилы. После двухчасового курения и упорных размышлений Мэтью пришел к решению проблемы. Аня была одета не так, как другие девочки. Чем дольше Мэтью размышлял, тем больше проникался убеждением, что Аня никогда не была одета, как другие девочки. Никогда. С тех пор, как она приехала в зеленые мезонины. Марила постоянно одевала ее в простые темные платья одного неизменного фасона. Если Мэтью и слышал, что есть такая вещь, как мода, то это, пожалуй, было все, что он знал. Но он был совершенно уверен, что Анина рукава выглядят не так, как рукава других девочек. Он вспомнил стайку Аниных одноклассниц, в окружении которых видел ее в этот вечер. Все в веселых, красных, голубых, розовых, белых платьицах. И задумался, почему Марила всегда одевает ее так мрачно и некрасиво. Конечно, так, наверное, должно было быть. Марила лучше знала, что делает, ведь она воспитывала Аню. Вероятно, этим достигались какие-то непостижимо мудрые цели. Но, без сомнения, не будет никакого вреда, если у девочки появится хоть одно хорошенькое платьице. Что-нибудь вроде тех, какие обычно носит Диана Барри. Мэтью решил, что он подарит Ане такое платье. Ведь это не может рассматриваться как неоправданное вмешательство не в свое дело и не должно вызвать возражений. До Рождества осталось всего 2 недели. Красивое новое платье будет самым подходящим подарком. И Мэтью со вздохом удовлетворения отложил в сторону трубку и пошел спать. А Марила, открыв все двери, проветривала дом. На следующий же день Мэтью отправился в Кармоди покупать платье. Он был решительно настроен быстро покончить с этим делом, но чувствовал, что оно окажется для него нешуточным испытанием. Были вещи, которые Мэтью умел покупать, и при этом мог неплохо поторговаться. Но он понимал, что когда речь идет о покупке платья для девочки, ему придется отдаться на милость продавца. После долгих размышлений Мэтью решил отправиться в магазин Сэмюэля Лоусона вместо того, чтобы идти к Уильяму Блэру. Правда, Касберты всегда делали покупки только у Блэра. Это было для них почти таким же делом совести, как посещать пресвитерианскую церковь и голосовать за консерваторов. Но у Уильяма Блэра были две дочери, которые часто обслуживали покупателей, и Мэтью боялся их как огня. Он мог ухитриться сделать покупку и у них, когда точно знал и мог просто указать, чего хочет. Но в тонком деле, где требовались объяснения и консультации, Мэтью желал, чтобы за прилавком стоял мужчина. Так что он пойдет к Лоусону, где его встретит Сэмюэль или его сын. Увы, Мэтью не знал, что в связи с недавним расширением своего торгового дела Сэмюэль тоже нанял продавщицу. Это была племянница его жены, элегантная юная особа с высокой прической в стиле помпадур, большими живыми карими глазами и необыкновенно широкой и обескураживающей улыбкой. Одета она была щегольски, на руках носила по нескольку браслетов, которые сверкали, гремели и звякали при каждом ее движении. Обнаружив ее за прилавком, Мэтью уже был охвачен смущением, а от звона браслетов он в один миг потерял всякое соображение. «Чем могу служить, мистер Касберт?» — спросила мисс Люсила Харрис весело и кокетливо, легко похлопывая по прилавку обеими руками. «Есть у вас какие-нибудь, ну вот, скажем, садовые грабли?» — запинаясь, вымолвил Мэтью. Мисс Харрис взглянула несколько удивленно, что, впрочем, естественно, если слышишь, как человек интересуется садовыми граблями в середине декабря. «Кажется, у нас остались одна или две штуки», — сказала она, — «но они наверху, на складе. Сейчас схожу и посмотрю». Во время ее отсутствия Мэтью собирал свои растрепанные мысли и чувства для новой попытки. Когда мисс Харрис вернулась с граблями и радостно вопросила: «Еще что-нибудь, мистер Касберт?», Мэтью собрался с духом и отвечал: «Ну, раз уж вы мне напомнили, я мог бы также купить немного семян трав». Мисс Харрис слышала, что Мэтью называют странным. Теперь она пришла к выводу, что он просто сумасшедший. «Семена мы продаем только весной», — объяснила она высокомерно. «Сейчас у нас ничего нет в наличии». «Конечно, разумеется», — пробормотал несчастный Мэтью, хватая грабли и направляясь к двери. На пороге он вспомнил, что не заплатил за них, и со страдальческим видом повернул обратно. Пока мисс Харрис отсчитывала сдачу, он собирал силы для последней, отчаянной попытки. «Ну, если я вас не очень обеспокою, я хотел бы... я хотел бы взглянуть на сахар». «Рафинад или неочищенный?» — терпеливо спросила мисс Харрис. «Неочищенный», — сказал Мэтью невнятно. «Вон там стоит бочонок», — указала мисс Харрис, побрякивая своими браслетами. «Это единственный сорт, какой у нас есть». «Я возьму 20 фунтов», — сказал Мэтью. Лоб у него покрылся испариной.